уже на Святой Елене. Когда император узнал, что великого маршала расстреляли ничтожные бурбоны, он почти с ужасом сказал: «Как часто случайно оброненная мною фраза становилась пророческой?» И все представлял, как расстреливали славу Франции в Люксембургском саду. Так, в пирах и радости, без единого выстрела я шел к своей столице. Оттуда все время приезжали вчерашние сподвижники, спешили присоединиться ко мне, привозили парижские слухи. Мне донесли, например, что Шатобриан умолял короля остаться в столице. Мы укрепимся в Винсенском замке и приготовим Париж к обороне. «Да, скорее всего, мы погибнем, погибнете и вы», — обрадовал он короля, — «но ваша гибель станет бессмертием бурбонов». Он говорил с королем об истории. Но что могли понять выродившиеся бурбоны? История? Слава? К чему им? Набить брюхо? Поиметь женщину? В сытости и богатстве помереть от старости? Вот и вся мечта. И вскоре король, уже успевший объявить, что смерть за народ будет достойным финалом его жизни, поклявшийся умереть только на французской земле, бежал прямиком в Гент. Въезжая в Париж, на мартовской дороге я увидел много ворон и вспомнил о бежавших бурбонах. Монитер, еще вчера меня проклинавший, вышел с карикатурой. Орлы влетали в Тюильри, откуда поспешно убегали надутые индюки. За 19 дней, не сделав ни единого выстрела, не пролив ни капли французской крови, я вернул себе империю. Фантастика? А что не фантастика в моей судьбе? Так начались мои 3 медовых месяца с Францией. Я обратился к нации и союзникам. Я хочу упрочить свой трон, возвращенный мне любовью моего народа, и потому мне нужен мир. Нет для меня ничего дороже, чем оставаться в мире со всеми державами. Но они не собирались мне верить. И Меттерних повторил: для этого человека нет мира, а есть только перемирие между войнами. Пока он в Париже, мира в Европе не будет. Точнее, ему надо было сказать: если он сегодня в Париже, мы боимся, что завтра он окажется в Вене. Вся Европа приготовилась воевать с Францией. Новый рекрутский набор дал жалкое количество солдат, слишком много могил оставили войны. Но обожествление императора доходило до умопомешательства. Да, с таким числом солдат я не мог выиграть. Но при таком энтузиазме не мог и проиграть. Однако страшное слово «измена» уже бродило меж солдат. Они не верили моим маршалам, однажды предавшим, и не понимали, почему я вернул их в строй, вместо того, чтобы отправить на гильотину, как это сделала бы революция. Но у меня не было других маршалов. Я должен был воевать с этими. В это время я решил предпринять некоторые шаги, чтобы помириться с дедушкой Францем. Но мой глупый Мюрат, король неаполитанский, изменивший мне и за это молчаливо признанный Венским конгрессом, сей глупец соскучился без битв и попытался возмутить Италию против Австрии. Он начал боевые действия. Впоследствии на острове император говорил: Мюрат никогда не понимал, как и все мои маршалы, что он был всего лишь командир моей кавалерии, не более. Он мог храбро вести ее в атаку, и все. Но сражение выигрывал только я. И, конечно же, он был разбит австрийцами и получил свою расстрельную пулю. Так что мне не удалось отъединить Австрию от союзников. Глупец Мюрат заставил моего тестя поверить, что между Неаполем и Парижем есть тайный сговор. И Франц смертельно испугался. Теперь союзники были едины как никогда. Они объявили, что сложат оружие только тогда, когда во Францию вернутся бурбоны. А пока я решил перестать быть самодержцем. На время, чтобы объединить нацию в борьбе со всей Европой. Я объявил, что сохраню за собой лишь столько власти, сколько нужно для эффективного управления государством. Созвал новое законодательное собрание. Министры теперь были подотчетны не мне, а парламенту. Пресса свободна, я отменил цензуру. И теперь сама нация в лице своих депутатов предоставляла в мое распоряжение войска. На этих условиях меня поддерживали все прежние авторитетнейшие враги тирании. И республиканец Карно, и глава оппозиции интеллектуалов Бенджамин Констан были со мною. Вновь появился в парламенте аббат Сиес, символ минувшей Великой Революции. Тогда же Люсьен вернулся во Францию и, наконец-то, согласился принять титул принца. Но со мной не было ни сына, ни императрицы, и я не мог, увы, вернуть прежнюю. Жозефина умерла. Это было очередное предупреждение судьбы. Прежний мир не существовал более. И теперь на балкон к народу со мной выходила ее дочь Гортензия со своими детьми. Но мне нужен был мой собственный сын. Конечно, либерализация власти, которую я предложил, сделала неэффективным управление страной. Но другого тогда быть не могло. Я ведь получил империю в подарок от нации. Чтобы получить от народа истинную власть, мне нужна была блистательная победа. Но я понимал, как трудно мне ее теперь добыть.